«Небольшой храм, помню», — кивнул он мне в ответ. «Так я и подозревал, что этим неизвестным вампиром, которого я заметил тогда, был именно он. Вот почему у Порса было ко мне так мало вопросов, и он относительно спокойно воспринял мои слова. Те события только подтвердили его предположение о том, что я и правда выступаю от лица некоего божества, одного из забытых покровителей этого мира». «Хорошо», — произнес я, — «тогда жду. После принятия присяги обговорю с вами все более детально. Нам нужно будет подготовиться». Вампир мне кивнул. Я поднялся из кресла и, попрощавшись, покинул его кабинет. Нужно было подготовиться к проведению ритуала. Глава 27. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Храм на старом кладбище. Примерно час спустя. «Вы уже тут?» – спросил я у Тары и ее внучки. «Решили привести его в порядок», – ответила мне женщина. Я кивнул. «Хорошо», – произнес я, – «тогда постараюсь вам не мешать, сяду тут в уголке. Мне необходимо немного подумать, да кое-что подготовить». «Я понимаю», – кивнула мне Тара. «Степ, а что ты будешь делать?» – подскочила ко мне любопытная молодая жрица, ее внучка. Но заметив строгий взгляд своей родственницы, направленный в ее сторону, произнесла: «Простите, не хотела отвлекать», и она грустно отошла в сторону. «Да ты пока и не отвлекаешь», усмехнулся я ей в ответ. «Вот, хочу вам кое в чем помочь старой привлечь сюда новых последователей, а то жрицы в храме есть, а последователей никаких у них нет, нужно это исправлять». «А», протянула девочка и, важно кивнув головой, добавила: «Да, это может быть важно, особенно теперь, когда мы вновь попытаемся восстановить работу храма. На все необходимы деньги и немаленькие». Я улыбнулся. Рила рассуждала как прожженный циник и прагматик, и при этом никакого детского взгляда на жизнь у нее не было. Есть храм, его требуется содержать, а это ляжет на жрицы тех, кто будет к ним обращаться. А свои услуги они, как и все прочие маги, продают. Тут все верно. Плюс им отходит некая часть дохода постоянных последователей храма, вернее, должна отходить, но я, если честно, об этом как-то даже не подумал, и только сейчас, после слов Рилы, до меня дошла такая простая мысль. Так что и над этим мне придется задуматься, но я что-нибудь придумаю, пока это не так и важно. А потому я лишь, согласившись с ее словами и кивнув девочке, отошел в сторону и сел на одну из уцелевших ступенек неподалеку от алтаря. Необходимо было тщательно продумать весь тот функционал, что я хочу в него вложить и как он будет отрабатывать и взаимодействовать. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Храм на старом кладбище. Примерно час спустя. Вхожу в боевой транс. Тут и время растягивается в несколько десятков раз, и мысли приобретают некую четкость и ясность, которую очень сложно добиться, даже находясь в медитативном состоянии. Поэтому и переход в подобный режим работы решил закрепить чуть ли не на рефлекторном уровне. Пара лишних мгновений на обдумывание и анализ ситуации никогда не помешает и уж тем более не повредит делу. Дальше. Ну а дальше примемся за то, ради чего я тут и оказался. И первым делом мне необходимо преобразовать алтарь в то, что и будет награждать последователей моим необычным даром. Так, и что у меня для этого есть? А есть у меня все, что нужно, и даже больше. Благодаря знаниям лирийцев, которые очень органично заполнили те пустоты, что были в данных, полученных из информационных кристаллов древних или других источников, я смог продумать все, буквально до мелочей. Ведь это именно они и создали этот мир в том его виде, что сейчас предстал моим глазам. Тут, конечно, никакой речи не шло о терраформировании, в том его понимании, что обычно вкладывается в это слово, но изменение структуры бытия для них не было пустым звуком, чем они и воспользовались в данном случае. Ну, а потому создание такого относительно простого артефакта, как полноценный божественный, читай дающий какие-то определенные возможности, при обращении к нему, алтарь, я мог вполне осилить с теми знаниями, что мне достались от них, и это будет полностью моим детищем, пораженно подумал я. Обалдеть, ведь раньше, предметы такого порядка я считал лишь наследием древних, ну и теперь еще и предтеч, а также лирийцев. Сейчас же я и сам замахнулся на нечто подобное, так что приступим. И первое, что мне необходимо, это тот самый ментальный модуль, что достался мне из воспоминания инженера-лирийца, который преобразует обычную ментальную энергию в биоактивную массу. Покрутив его и так, и сяк, я никаких изменений вносить в него не стал, так как никоим образом увеличить его эффективность у меня не получалось. Он и так был до безобразия прост и для своей функциональности максимально эффективен. Просто выхлоп от его функционирования был значительно ниже того, что мне хотелось бы получить. Но тут, как говорится, что уж есть. На следующем шаге я связал этот ментальный модуль с еще одним, но занимающимся стабилизацией определенной области ментального поля существа. Здесь я воспользовался системой анализа, найденной в воспоминаниях медика. Они подобным образом диагностировали различных больных. Ну а почему нормально работающий механизм не использовать вновь? Что я и сделал. Он перегонял обнаруженные свойства ментально-информационного поля полностью в своеобразную метрическую систему, а из нее можно было частично вытащить то, что было завязано на использовании магической энергии в уже новую сводную таблицу. Дальше, на основе одного из алгоритмов древних, как это ни странно, с математическими расчетами и необходимыми под это дело модулями они работали более плотно, чем лирийцы, я уже самостоятельно присваивал им некий текущий коэффициент стабилизации, взятый на основе полученных ранее результатов, дальше, сортировал значения в этой таблице по убыванию и выбирал тот, что и имел наибольшее полученное значение. По факту, с этой частью было все. Для пробы решил поэкспериментировать с полученным ментальным модулем в вероятностной системе моделирования нейросети, когда заметил необычную закономерность, о которой не знал до этого. Видимо, срабатывали какие-то законы преобразования или что-то еще, мне неизвестное, но это было и от этого не уйдешь. Так вот, выявлялась одна очень любопытная вещь. При очень уж высоких входных параметрах доступного разумному уровню сил, которыми он может спокойно оперировать, это касается в основном повелителей сил, или объему магической энергии, с которой он может единовременно работать, например, те же самые колдуны, если они находятся у своего источника или силовики, имеющие огромный запас магической энергии, которые могут единовременно обработать, поступающих в преобразователь, наступал определенный порог, который с дальнейшим увеличением поступления объема энергии никак не изменял полученное значение биоактивной массы на выходе. Вот это пороговое значение я и вычислил. Получалось, что любые существа, которые, в принципе, могут работать с объемами энергии или потоками сил, превышающими эти значения, могли активировать и еще какую-то вторую способность на основе биоактивной массы, только уже на остатке сил, которые будут вынесены за пределы порогового значения. Это меня заинтересовало, и я быстро перестроил систему внедрения своего ментального модуля, который у меня фигурировал под кодовым названием DARSH, таким способом. На первом этапе проводится первоначальное усложненное медицинское сканирование и вычисляется некая виртуальная таблица наиболее стабильных ментальных областей поля кандидата, попавшего в поле действия нашего алтаря. На втором этапе вычисляется предельный уровень силы или объем ментальной энергии, с которым может работать существо. Этот параметр также можно было вычислить при проведении сканирования. Только вот сразу после него стало необходимо заранее выделить и вынести полученный параметр в отдельное значение, зафиксированное в подготовленной таблице. На третьем этапе проверяется, превышает ли этот уровень вычисленное экспериментальным путем пороговое значение. На четвертом этапе, если полученное значение не превышает порогового, то происходит обычное внедрение в ментоинформационное поле существа уже подготовленного модуля с его привязкой к наиболее стабильной и развитой области. Но вот дальше, если пороговое значение превышено, то происходит последовательное внедрение модулей с поочередной их привязкой к тем областям ментально-информационного поля, что выдали наиболее стабильный результат. И так будет продолжаться до тех пор, пока не будут перекрыты все пороговые уровни. Как показали эксперименты, они достаточно предсказуемы и для каждого последующего воплощения модуля для стабилизации некой способности затраты энергии на их поддержание возрастают строго пропорционально и увеличиваются в 2,5 раза. Конечно, халявы не получится, но если к нам попадет кто-то действительно сильный, то он сможет прикрыть пару наиболее сильных направлений своего магического развития. И я как минимум знаю 5, а может и больше существ, которые уже наверняка пройдут этот рубеж. Правда, придется мне сделать и еще кое-что. Первоначально я хотел сделать подобное внедрение ментомодуля единичным процессом, но теперь, узнав о наличии подобного порогового значения, понял, что это неэффективно. И хорошим примером тому были вампиры, чья магическая сила растет всю их жизнь. Вот поэтому я и внес дополнительные изменения. Теперь процедуру принятия дара можно было проходить хоть каждый день. Правда, я встроил искусственный таймер для каждого существа и уже внедренный модуль не позволял пройти ее вновь, пока этот таймер не обнулится. А обнулялся он при превышении этого самого порогового значения. Когда же оно наступит, я не знал, но понимал, что для каждого индивида это будет свой и совершенно различный период времени, а потому, как только подобное становилось возможно, в сознании тех, кто уже как-то получил свой дар, возникала непреодолимая тяга посетить храм и приложиться к алтарю вновь. Это стало первым и самым главным, то, что должен был передавать алтарь моего храма нашим последователям. Но это не все, это лишь первая часть задуманного мною, и не самое главное, вообще-то, этот дар полезен лишь там, где вся остальная магия не действует, а значит каждый мой последователь будет силен лишь там, где будет действовать подавитель магии. Вот именно эту силу и следовало воплотить во втором шаге, и именно это и станет второй частью ритуала. Из каждого своего последователя я сделаю при принятии дара амулет подавления магии, и действовать он начнет вместе с активацией моего дара. Каждый из них станет подавителем магии с куполом, накрывающим окружность радиусом от 5 до 100 метров. И это будет зависеть от силы мага или существа, ведь для работы подавителя не нужен какой-то структурированный поток магии. И поэтому, хоть его и не активируют, находясь уже в поле подавления магии, но это можно сделать и оттуда. Ведь это как раз и есть один из тех немногих артефактов, что построен на основе магии хаоса. Я использовал именно этот тип подавления, хотя был и другой. Я встречал подавитель на основе магии света и так до сих пор не изучил его структуру, тогда как он у меня и был, но сейчас не до этого. Так вот, именно структура подавителя на основе магии хаоса и будет внедряться в тело каждого последователя, используя его костную структуру, скелет, как заготовку, под создание артефакта. И в итоге, хоть они и не маги хаоса, но все равно мои последователи спокойно смогут активировать этот артефакт. Заряжаться он будет автоматически. Накопление энергии я внедрил в него дополнительным пунктом, использовав их же собственное плетение, преобразующее любой тип энергии для работы с темной. Только здесь все отрабатывало в обратном порядке. Темная энергия преобразовывалась в энергию хаоса, и уже она собиралась в накопителе, которым стала часть костной структуры скелета. Кстати, это сопровождалось и странным эффектом, хотя подобное я уже наблюдал. Там, где, предположительно, собиралась энергия хаоса, не отрабатывали другие низкоуровневые внешние плетения. Именно поэтому практически сразу я перенес накопитель в область черепа. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, но это так и есть. Да и судя по результатам, выданным ведуном, сами мои последователи даже не заметят этих незначительных изменений. Возможно, их плетения для активации потребуют чуть больше времени, но это не намного. Разница будет исчисляться долями секунд. К тому же я добавил возможности самостоятельного пополнения энергии. Но эту особенность людям придется осваивать самим, так как это будет слишком отличным от работы с обычным артефактом. Но тем не менее это было возможно, ведь необходимая структура уже будет залита. А какой энергией ее заполнить, для того, чтобы она начала работать, в данном случае не имеет значения. Вот и получился очень неплохой артефакт, особенно для сильных магов или тех, кто умеет работать с внутренними токами энергии. А таковыми как раз и были практически все высококлассные воины. Так, пожалуй, на этом и закончится получение дара для различных магических личностей. Но останутся еще и те, кто не был магами, и это тролли. Для них я разработал своеобразную процедуру благословления. По факту, они стали теми же самыми ходячими артефактами или амулетами, кому как больше нравится, но вместо подавителя магии в их скелет внедрялся ментальный модуль физического и магического щита, который будет действовать порядка часа или полутора. К тому же и они могли получить и основной дар. А почему, собственно, нет? Ведь и у кого-то из них может быть какая-то предрасположенность к магии, а этот ритуал ее как раз и выявит не хуже, чем тот же распределитель в Академии магии Империи Ларгот, который я когда-то давно и сам проходил. Вообще, по размышлении, благословение я решил распространить на всех, кто его запросит, ведь это тоже хорошая идея. Тем же вампирам оно может очень даже пригодиться. Тем более в этом мире очень много неиспользуемой магической энергии. Кстати, а почему? И поэтому алтарь спокойно может постоянно преобразовывать ее, только вот скорость преобразования необходимо вычислить сопоставимо скорости замещения магической энергии, поступающей в него, для того, чтобы собирать биоактивную массу в специально созданном накопителе, которыми будет являться его нижняя половина, без ощутимых простоев и перерывов. Тут опять неплохо помогли древние. Они вообще оказались значительно более продвинуты в плане преобразования энергии, чем сами лирийцы. Те, наоборот, старались не смешивать различные типы энергии и работали по каждому из направлений в отдельности. Поэтому ментальные модули древних, по факту, оказались более универсальны, зато у лирийцев были такие ментальные конструкции, которые работали даже там, где все остальные были бессильны. Хороший пример тоже поле подавления магии тип энергии, которым свободно можно было пользоваться там. Ну это если не считать энергию хаоса. Кстати, и сами лирийцы также использовали последнюю в местах с дестабилизированной и неструктурированной энергией. А таких, оказывается, было очень много. Целые миры. Но, если вернуться к нашему барану, то бесшелтарю и тому, что я с ним делал, то мне пришлось мысленно разделить его на две части и верхнюю отдать под размещение там ментальных модулей, а нижнюю использовать как накопитель биоактивной массы. Правда, в результате преобразований выяснилось, что можно разделение и не проводить, так как, похоже, эти типы энергии существуют в реальности на совершенно различных уровнях и, по факту, один и тот же предмет можно использовать и как накопитель для биоактивной массы, и как заготовку под размещение ментальных модулей, работающих на основе магической энергии. Вот и новый пробел в знаниях лирийцев. Они так не делали, а древние о подобном типе энергии не знали. Так что я в этом плане оказался первооткрывателем и поступил, в общем-то, практически сразу подобным образом. Ну, а дальше уже все пошло по стандартной схеме. Благословение распространяется вместе с даром, но вот зарядить наши ходячие артефакты нужным типом энергии смогут только жрицы или жрецы, передав энергию из алтаря непосредственно в них. На этом я пока закончил как с даром, так и с благословением. Что еще полезного можно было сделать для наших будущих последователей? Как это ни странно, но как только я задал себе подобный вопрос, так сразу же получил на него вполне исчерпывающий и полный ответ. И, как оказалось, кое-что можно было сделать и еще. И это еще было гораздо глобальнее того, что я задумал, и притом, его реализация практически не требовала от меня, да и всех остальных моих людей каких-то иных затрат. Ведь, по сути, всю основную работу я уже сделал. Подобную штуку как раз и провернули лирийцы, и именно этим артефактом пользуются в летающих городах их жители, когда проходит ритуал принятия силы, как они его называют. Так что тем, кто его прошел, он вряд ли будет полезен, но вот всем остальным, в том числе и мне, он даст очень многое. И меня это вполне устроило, правда, не в том варианте, что был реализован консулом и его подручными. Хотя, память мне подкидывает, что в общем-то все проделал и разработал именно медик. Для реализации этой идеи мне и нужна была та самая матрица значений на основе сканирования поля разумного, составленная с помощью лирийского медицинского лечебного модуля. Почему я сразу уперся только в этот самый подавитель магии, я не знал, но можно было сделать и еще кое-что, гораздо более глобальное и значимое. И этот последний дар будет более существенным и ощутимым. Я на основании найденного в своей памяти ментального модуля мог спокойно усилить все способности, характеристики и умения существа, и тут речь шла не только о магических его способностях, но и обо всем другом: сила, ум, выносливость, ловкость, ощущения и прочее. И это усиление давало практически 25-30%, но кроме всего прочего все эти изменения полностью пропишутся в собственном ментоинформационном поле существа, и уже никто и никогда их оттуда вытравить не сможет. Мне и нужно-то всего будет всего лишь закрепить несколько выясненных констант, которые вычисляются уже при самом первом сканировании, и тогда этот мой дар также останется с индивидуумом навсегда. Мне даже достался полный алгоритм всей подобной процедуры, который без особых внешних изменений, влияющих на само существо, вносил необходимые изменения в его ментоинформационное поле, подгоняя его текущее состояние до оптимального. Как раз таким способом лирийцы и модернизировали, преобразовывали свое тело и способности. Этот способ, конечно, не мог сделать что-то неординарное, но он позволял немного повысить все характеристики индивида разом. И иногда получался очень уж неоднозначный результат. Например, так и появилась у самих лирийцев их возможность работы с биоактивной массой напрямую. Это было даже лучше того, на что я рассчитывал. Первоначальный мой дар мог пригодиться не всегда, а это будет то, что можно использовать всегда и везде. Но вот потребует эта процедура от кандидата столько внутренней энергии, что он после нее не сможет ничего делать целые сутки. Это если рассчитывать на вампиров или троллей, для других возможно процесс с адаптацией продлится еще дольше. Но думаю, у меня есть время для их полного восстановления. Тем более это дает мне неплохой такой шанс создать расу, если и не сверхсуществ, то хотя бы тех, кто будет значительно лучше любых других своих сородичей. И это тоже тот плюс, который привлечет к нам очень многих. Так что и этот алгоритм я сразу прошил в наш алтарь. Тем более и все схемы и со структурой уже были у меня в памяти и ничего не требовалось разрабатывать. Да еще и схемы эти были под два варианта реализации. Для тех, кто работает с биоактивной массой, и тех, кто может оперировать лишь ментальными энергиями. И в первом случае схема получилась что-то гораздо больше и сложнее. Но это не наш случай. Вернее мой, но собою я займусь чуть позже. Сейчас мне интересны те, кто придет сюда в полночь. На этом я решил заканчивать. Лучшие – враг хорошего. А по мне и так уже получилось с перегибом, хоть и небольшим. Хотя, и я задумался. Эти последние изменения натолкнули меня на еще одну идею, которую требовалось реализовать. Вернее, они требовали внести некоторые изменения. Я так и так собирался проводить преобразование всех тех, кто постарается активировать наш алтарь. А это сразу перестроит их внутреннюю структуру, что в теории уже изначально изменит тот пороговый максимум, который был в них первоначально. А потому это преобразование и придется проводить в первую очередь, ведь именно оно и расширит текущие возможности индивида до его предельного максимума. Не того, которого он достигнет когда-то, а того, что в принципе будет ему когда-то доступен. И в этом случае никакого повторного проведения ритуала требоваться не будет. Ну разве что в очень редких ситуациях, таких как спонтанное расширение силы, поглощение источника магии, ну или еще что-нибудь. Какое-нибудь иное магическое, но очень редкое событие. По факту, это преобразование разовьет реальные способности существа до его предела, изменив его ментоинформационное поле, ну а тому уже придется самостоятельно добивать его, стараясь достигнуть этого предела. Так что я сразу перестроил алгоритм проведения принятия дара. Теперь он стал более энергозатратным, но и более эффективным и оптимальным. Правда, и те, кто его пройдет, будут чувствовать себя, будто только что вылезли из соковыжималки, но уж простите, за многое нужно и платить много, а здесь лишь вас просят немного потерпеть и отдохнуть. Поэтому на этом я и остановился, иначе мои подопечные могут просто не выдержать, особенно с учетом последних изменений. Тем более и наваял я тут и так гораздо больше, чем собирался первоначально. Так что осталось лишь каким-то образом узнать о том, что же в конечном счете у меня получилось. Вернее не у меня, а у тех, кто пройдет это самое принятие в ряды моих последователей. И тут я достаточно быстро нашел простое плетение, которая преобразует все проведенные операции в рунный вид. Правда, результаты выдавались на языке древних, пришлось и тут вставить преобразователь в местный рунный алфавит, и выводит лишь самые обобщенные данные на верхнюю сторону, хотя можно было выбрать и любую другую, алтаря. Так что теперь мы будем наверняка знать, что получим в итоге. По факту, это будут лишь общий параметр преобразования всего ментоинформационного поля, выраженный в проценте, перечисленные магические способности или способность, а также текущий параметр времени поддержания работоспособности дара в минутах для каждой отдельной способности, если она развита максимально, а также указание того, что дар подавителя и благословение магического щита получены. И этого вполне достаточно, на мой взгляд. Так что, закончив с тем, что я собираюсь передать своим последователям, я перешел к системе активации как самого алтаря, так и передачи дара. Пусть это обобщенно носит именно такое название. Для этого я подошел к самому камню и написал на нем магическими чернилами, лежащими в моей сумке еще с академии, всего два слова: преданность и вера. И вложив в эти слова немного энергии, сделал так, чтобы они навсегда пропечатались в структуре камня. Теперь их не вытравить оттуда никоим образом. Произнесение именно этих двух слов, а потом еще и личное согласие каждого, будет активирующим элементом именно для передачи самого дара. Только тот, кто хочет его получить и получит его, если же он тебе не нужен или ты сомневаешься в чем-то, то ты ничего и не получишь. Тут все верно. Ты должен быть готов, как принять дар, так и отдать что-то взамен. Даже такую простую и понятную вещь, как эфемерная преданность. Хоть по мнению многих, та плата, что я запросил, и не такая уж большая. Я и сам, на фоне всего того, что сейчас сделал, уже подумываю об этом, но, честно говоря, и условий мне менять то особо не хочется. Но мне-то, по факту, в этом случае от них вообще ничего не нужно. Однако и просто так ничего давать я не собирался. Так что этот вариант был лучшим для меня, и, возможно, для них. Мне не нужны последователи, но для них всегда будет тот, кто вроде как за ними присмотрит. Ну, а дальше пошел уже стандартный механизм отработки. Кандидат должен будет примерно стоять в метре от алтаря. Сканирующее плетение, встроенное в него, проверит его ментоинформационное поле и внедрит ему созданный мною модуль. И по сути, на этом весь ритуал закончится. Только вот нейросеть выдала, что это может потребовать от минуты до пяти, в зависимости от силы и возможности индивида. Так что зря я пригласил их всех вместе и в полночь. Возможно, им придется прождать, и есть такой вариант, что не один час. Ну да ладно, с этим уж как-нибудь разберемся. Дальше я встроил уже в сам алтарь систему защиты, как от неправомерного использования его кем-то чужим, так и обещанные мучения и кары тем, кто попробует применить мой дар против меня и моих последователей. Тут пришлось немного помучиться, но и в этом случае я нашел обходное решение на основе биоактивной массы. Коль с нею никто практически не работает, то и воспользоваться небольшим плетением на его основе было неплохим решением. К передаваемому модулю я прицепил нечто вроде маячка, который по принципу свой-чужой узнавал всех, кто является нашими последователями. Этот же модуль, судя по тому, что выдала нейросеть, позволял моим последователям опознавать своих друг в друге и на достаточно большом расстоянии. Не знаю, хорошо это или плохо, но посмотрим. Это мой первый опыт работы, и если он будет не очень удачен, что-то придется переделывать. На следующем шаге я задал алгоритм активации самого алтаря, так как с принятием дара к этому моменту уже разобрался. Сам алтарь могли активировать только жрицы, сейчас это лишь Таририла. Я решил пока не завязываться только на девочку, как хотел первоначально. Возможно, со временем они разделятся, вон куда занесло Тару с нашей первой встречи, так что Ирила может оказаться где-то в совершенно ином мире. Дальше алтарь мог активировать я сам, ну, или те, кому я специально выдам на это разрешение. Разрешение выдавалось еще одним небольшим модулем, и его передать могли или другие жрицы через тот же алтарь, через специальный ритуал или опять же я сам. Так что здесь все было относительно защищено. Но тут необходимо было продумать и еще пару вещей, о которых я как-то совершенно позабыл. Если жриц две и рано или поздно они разойдутся, то и алтарь им рано или поздно потребуется еще один. И как быть в этом случае? Или вообще, если жрецов и жриц в конце концов будет несколько больше, чем две или даже три, то что делать с алтарем? Если он один, то получается, что вся моя затея будет жестко привязана к одному тому же миру. Даже хуже, не просто к одному и тому же миру, но даже городу. И я поглядел на камень позади меня. Что с ним делать? Во-первых, даже сейчас я вижу на нем следы времени, и он не сможет продержаться вечно, а это значит, что его или следует обновить, или сделать как можно крепче и прочнее. С обновлением пока вышла небольшая промашка. Ну не мог я восстановить уже разрушенный алтарь. При этом он теряет всю свою силу. Их именно поэтому и разрушают. Это и было одним из моих заданий, как жреца, уничтожать алтари других богов. Поэтому идем по второму варианту. Его следует максимально возможно укрепить, превратив в единый монолит. Это я могу, решил я, и начал внедрять в виртуальную модель структуры камня у меня в сознании еще несколько плетений по укреплению материала. Выбрал я их не просто так, ведь что интересно, эти три плетения, которые были найдены мною, одно в знаниях лирийцев, одно у древних и третье досталось мне от гномов, можно было использовать параллельно друг с другом. Судя по тем результатам, что мне при проверке выдала нейросеть, они хоть и добивались общего эффекта, но работали каждый через свое преобразование, и в итоге могли отрабатывать совместно. Потом, преобразовав их в единую, унифицированную систему, я внедрил этот новый модуль по укреплению материала в наш алтарь. Мне было интересно, что же я получу, так как сама нейросеть выдала какую-то уж слишком запредельную прочность материала. Я подумал, что это какая-то ошибка или еще что-то, но ведун упорно утверждал, что результат верен. И когда я, наконец, закончил с внедрением и на некоторое время вышел из транса, чтобы посмотреть на дело рук своих, то тупо выпал в осадок. Камешек передо мной превратился в кусок адамантита. И теперь, походу, я знаю, как его делать. Правда, ни я, ни нейросеть не можем сказать, это какое-то из отдельных преобразований дало такой результат, или их совместное действие, но судя по анализу, проведенному ведуном, этот кусок металла ничем не отличался от того металла, из которого были сделаны мои мечи или кольчуга. «Чистейший адамантит», — мысленно прошептал я, так что теперь за целостность алтаря я совершенно не переживал. В данном случае меня больше волновала его сохранность. Такую болванку ценного металла многие, просто-напросто по своей доброте душевной, как только увидят, попытаются прибрать к рукам. Так что и в этом плане нужно что-нибудь предусмотреть. И что у меня есть? Ну, тут есть огромный выбор плетений. Однако мне необходимо что-то такое, что не позволит в принципе хоть как-то отследить работу защитного плетения. Пусть оно будет даже самым простейшим. И это я могу сделать достаточно легко. Ведь по сути, сам этот алтарь является хранилищем энергии, которой, по идее, кроме меня никто и не пользуется. Вот на ее основе я и вытащил одно из плетений, которое просто привязывало любой предмет к его текущему месту положения, не утяжеляло его до неимоверного веса, а просто делало магическую привязку к его текущим координатам, не позволяя сдвинуть ни на миллиметр. Это плетение сугубо инженерное и строительное, но почему не использовать его как защитное? Ну, а кроме того, поверх, я как обманку наложил одно из защитных плетений древних, работающие уже на унифицированном формате типов энергии, пусть те, кому это потребуется в будущем, пытаются взломать именно внешний ее слой. Так что теперь алтарь находился под двойной степенью защиты. Ну, и остался последний вопрос. Что же делать с его статичностью? Вернее, с его привязкой к месту и как, если это потребуется, мои жрецы или жрицы смогут унести частичку того дара, что он даст, в какое-то другое место. Но тут я нашел простое плетение дублирования, и его можно было внедрить в структуру нового жреца, когда они только становился приемником. Правда, придется взять на вооружение именно постулат преемственности, когда любого следующего жреца принимает какой-то из уже существующих, но тут нет ничего плохого. К ним просто могут прийти и обратиться с подобной просьбой. Почему нет? И если желание искреннее, то почему бы его не выполнить? Только вот тут необходимо выдержать два проверочных условия. Первое. Кандидат в жрецы или жрицы, и правда, должен быть прирожденным жрецом, любым, со скрытыми способностями или уже инициированным. Это, кстати, может определить и сам алтарь, если подобный разумный придет к нему. Об этом будет указано и в выданном отчете инициации, ведь там он и так постарается выделить наиболее сильное направление, которое сможет развить индивид. Ну и вторым, как раз и послужит то искреннее желание, которое проверяется при инициации передачи дара. Ну, а дальше, через алтарь генерируется метка нового жреца, и ему в ауру внедряется одноразовый сдублированный сжатый модуль по созданию нового алтаря. И после этого жрецу лишь следует отправиться туда, где он и хочет находиться, и если когда-нибудь он решится создать свой, вернее мой алтарь, то ему лишь необходимо будет пожелать это сделать. Ну, а во что реально он внедрит ментальный модуль, не имеет большого значения, главное, чтобы в этом месте первоначально был достаточный объем магической энергии для проведения всех предварительных преобразований. Но, даже если энергии будет и недостаточно, то это лишь замедлит процесс создания алтаря, и оно затянется по времени. Больше же никаких отрицательных последствий это не принесет, тут даже не имеет значения, в каком мире будет стоять алтарь. Единственное, что всем нашим жрецам придется изучать местный рунный язык, чтобы интерпретировать то, что будет выводиться на его поверхности. Но это будет, вроде как, наш тайный язык, не более, благо, что до того, как я попал сюда, местных рун я не встречал. И есть у меня подозрение, что к ним приложили руку лирийцы. Так что и этот последний модуль был завершен. Вот, пожалуй, и все. Еще раз проверив все, что необходимо, я убедился в том, что уже давно все работает, и даже начала аккумулироваться биоактивная масса в накопителе. Так что можно было приступать к первым посвящениям. И тут на очереди у меня стояли именно жрицы, ведь как раз они и будут вести всю остальную церемонию. А поэтому я открываю глаза и смотрю в направлении Тары и ее внучки. Времени, как оказалось, прошло хоть и не так много, но несколько больше, чем я ожидал. Но и сделать я успел очень многое, так что было в пределах нормы. Глава 28. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Храм на старом кладбище. Через 30 минут. «Бабушка, а что он делает?» — спросила Рила, подойдя к своей родственнице, будто замер на месте и превратился в статую. «Мне кажется, что он даже не дышит». «Все может быть», — ответила ей более опытная женщина, «все может быть», — уже гораздо тише добавила она. «Ведь то, что пообещал сделать для них этот странный бог, который очень просил относиться к нему как к простому человеку, было практически нереально. Тара даже представить себе не могла, что такое в принципе возможно. Но когда тот, кто просил ее называть его Степом, говорил с нею, он был полностью уверен в своих словах, и поэтому и сама женщина поверила ему. Ему предстоит очень трудная работа, с которой могут справиться даже не все боги. «Я знаю, о чем говорю», — медленно и не очень громко начала рассказывать женщина, обращаясь к своей внучке, «и я это точно знаю. Ведь даже боги бессильны, если их накрыть полем подавления магии. Правда, оно быстро истощается, сдерживая подобных существ, но все же, даже на них оно действует. А наш гос...» Тут она замолчала и, оглянувшись в сторону алтаря, где, прислонившись спиной к каменной плите, сидел обычный молодой парень, поправилась: «только вот Степ обещал нам то, чего не могут сделать даже сами боги. Он обещал сделать для нас безопасным подобное поле подавления магии». И она еще раз поглядела в сторону алтаря, но там так ничего и не изменилось, а потому она развернулась в сторону внучки, собираясь сказать еще что-то. Но девочка уже не слушала ее, а кивнув на эти слова своей родственницы и сделав несколько шагов вперед, вдруг удивленно вскрикнула: «Бабушка!» И она, вглядываясь куда-то вглубь зала, показала вперед, как раз туда, где и находился центр их небольшого храма, как раз туда, где и стоял их каменный алтарь. «Что это?» Вот в том-то и дело, что никакого каменного алтаря сейчас не было и в помине. Перед женщиной и девочкой стоял невысокий матовый куб, и Тара прекрасно знала, что за материал может давать такой странный матовый отсвет, буквально притягивающий мглу и поглощающий свет. «Адамантит», — тихо прошептала она. «Что?» — посмотрела на нее девочка. Но женщина ей не успела ответить, так как буквально в следующее мгновение очнулся тот, кто и сидел рядом с преобразившимся алтарем. «Ну что, дамы, я закончил. А как вы, готовы?» И он вопросительно посмотрел сначала на Тару, а потом и на ее внучку. «Это же, похоже», — заметил и Степ, так как сказал, обращаясь именно к ней. «Не переживай», — и он улыбнулся, — «получилось даже лучше, чем я обещал твоей бабушке», — и он головой указал на Тару. «К тому же я постараюсь помочь тебе и нашей многоуважаемой эльфе, в отличие от всех остальных, ведь дальше именно вы вдвоем и будете играть главную роль в этом спектакле». И парень, стоящий у совершенно преобразившегося алтаря, обвел рукой зал, после чего сделал несколько шагов вперед и присел на корточки перед Рилой. «Ну как, не боишься?» Девочка медленно помотала головой ему в ответ. «Ну и хорошо», — сказал Степ, — «а теперь идемте», — и он указал как Таре, так и Риле в сторону алтаря. «Вы всю процедуру должны выучить на зубок, так чтобы могли в любой момент успокоить тех, кто придет сюда, или сами провести ее. Ну, а уж отточите ее выполнение вы за сегодняшнюю ночь, думаю, более чем идеально». И он, уже дойдя до алтаря, остановился как раз напротив преобразившегося куба. «Ну как, хорош?» — спросил он, намекая явно на новый алтарь. «Да», — медленно кивнула Тара, — «только вот теперь ради того, чтобы завладеть им, сюда слетятся все воры со всего материка или всех островов». На что Степ усмехнулся: «Ну, что я могу сказать», — и он поглядел за двери. «Кладбище мы откупили большое, думаю, на всех места хватит. Ну, а у вас появится достаточное количество ценностей, которые попадут к вам в руки и которые потом можно превратить в наличность». И этот странный парень еще раз усмехнулся, а потом добавил: «Вы, главное, им не мешайте. Пусть стараются, да и одних я вас не оставлю. Будут вам и помощники, скоро с ними познакомитесь. Ну а сейчас, надо бы приступать». И он отошел на пару метров назад. «Давай, Рида, ты первая, ведь именно тебе придется быть тут главной». Девочка удивленно взглянула на сказавшего это человека, а потом перевела свой вопросительный взгляд на Тару. «Бабушка?» — медленно переспросила она. Та лишь улыбнулась ей в ответ, а потом ласково сказала: «Он прав, я лишь буду твоей наставницей, но главной жрицей придется быть именно тебе». Девочка не слишком уверенно кивнула ей, а потом посмотрела на молодого, но такого странного и необычного парня. «Что мне нужно делать, господин?» И сейчас в ее голосе не было ни страха, ни неуверенности. С тем, кто стоял около алтаря, и правда сейчас говорила его главная жрица. «Молодец», — похвалил этот парень девочку, а потом показал на надпись, которую они до сих пор даже и не замечали. «Прочти ее, и если ты согласна с тем, что там написано, сделай шаг вперед и положи руку на алтарь». И немного помолчав, парень улыбнулся. «Не переживай, будет тяжело, но я поддержу тебя». Рила кивнула, и будто шагнув в пропасть, прочла «Преданность и вера», а потом, закрыв глаза, очень медленно положила свою небольшую ладошку прямо в центр алтарного куба. И тут она поняла, о чем ее предупреждал тот, кто стоял рядом. Из нее буквально в ту же секунду, как ее рука прислонилась к прохладной металлической поверхности, начали откачивать силу. Но длилось это не больше мгновения. Она даже не успела испугаться, как взамен исчезнувшей магической энергии ее стала переполнять совершенно другая, немного странная, но от этого не менее родная и теплая, энергия того, кто когда-то и сделал ее своей жрицей. Сколько Рила пробыла в таком состоянии, она сказать не могла, но неожиданно все прекратилось. «Долго ты?» – несколько удивленно посмотрел на нее тот, кого они именовали Степом. «Мне даже интересно, что получилось у нас в итоге». А потом оглядел ее с ног до головы, хотя вроде ни копыт, ни хвоста не выросло, и улыбнулся в испуганное личико девочки. «Не переживай, это у меня такая шутка, не очень удачная. Но вот то, что какой-то очень уж необычный результат мы сейчас увидим, это точно». И уже подойдя к самому алтарю, вдруг остановился. «Кстати, а ты читать-то и писать умеешь?» Это он уточнил уже у самой Рилы. Та даже немного обиделась. «Конечно», из-под лобья посмотрев на него, произнесла она. «Ну тогда хорошо, иди, посмотри, что тебе досталось вместе с даром». И этот странный парень отошел в сторону, пропуская ее и Тару чуть ближе к алтарю. Девочка сделал пару шагов вперед. Общее преобразование организма – 7%. Сила духа и веры, жреческие способности, магические конструкты до 5 уровня, время от 3 до 5 часов, магия тьмы, магические конструкты до 3 уровня, час 40 минут. Внедрение руны активации поля подавления магии, радиус действия 47 метров, время действия 4 часа. Внедрение руны активации защитного поля от физического и магического урона, магический конструкт 2 уровня, длительность работы до 3 часов. Тара, да и сама Рила смотрела на молодого парня с удивлением. «Что это?» — наконец, спросила у стоящего напротив них человека, более старшая жрица. «Тут гораздо больше того, о чем мы говорили, или я чего-то не понимаю?» «Ну», — и парень усмехнулся, — «это реальный дар, который и будет получать каждый. И да, ты права, тут несколько больше того, о чем я говорил первоначально. Как ты видишь, обряд инициации немного улучшил ее саму, проведя небольшие преобразования, они малые из-за того, что часть преобразований Рила прошла еще в детстве, когда проходила ритуал на островах». «Так?» И Тара вопросительно посмотрела на стоящего напротив нее человека. «Нет, его придумал не я, но я знал того, кто это сделал», — ответил он женщине. «Знал?» — почему-то спросила Тара у него. «Знал», — спокойно подтвердил он, кивнув головой. «Понятно», — тихо ответила жрица. Сам же Степ никак комментировать этого не стал, а потому продолжил. Ну а дальше уже все относительно понятно, и показал на первую запись, жреческие заклинания и плетения, а также плетения, относящиеся к магии духа и силы, Рила сможет воспроизводить, находясь под действием подавителя магии, вплоть до 5 уровня, плетение магии тьмы, вплоть до 3 уровня, соответственно, поле подавителя магии она сможет раскинуть в диаметре 94 метра, ну а продержит она его 4 часа. Ну, и последнее, это магический щит, который также работает везде, продержится что-то около 3 часов, и человек оглядел обеих, Тару и Рилу. Теперь по описанию того, что вы получили в дар, все понятно. Вопросов нет, интерпретировать другие вариации сможете? Да, достаточно уверенно ответила старшая жрица. Я постараюсь, произнесла девочка. Хорошо, кивнул человек, а теперь посмотри сюда. И он показал в самый низ верхней стороны алтаря, видишь эти руны? Рила посмотрела в нужное место. Вижу, подтвердила она. Степ провел вдоль небольшого и совершенно бессмысленного текста рукой. Так вот, это ключи, которые и активируют твои способности. Первый, включает поле подавления магии. Второй, активирует твою первую способность. Третий, твою вторую способность. И последний, активирует поле защиты. Запомни, именно в таком порядке. Первый – это активация поля подавления, Последний – активация защитного поля. Все остальное – это способности, идущие по порядку. И все это будет работать при любом действующем нейтрализаторе магии, что созданном тобою самой, что созданном кем-то еще. Девочка медленно кивнула в ответ на эти слова Степа. Он же продолжил. Вы старый владелец этого алтаря, и только вы видите эти руны, конечно, кроме тех, кто и проходит инициацию. И если кому-то потребуется их толкование или помощь в запоминании, вы это сделаете. Но никто и никогда, кроме самого последователя и вас, не должен их знать. Женщина и девочка очень серьезно посмотрели на парня, после этих слов. Мы тебя поняли, за обеих ответила Тара. Парень же улыбнулся, глядя на них. Ну и вы должны понимать, что кроме вас тут могут появиться и еще жрецы, а потому вам нужно будет обучить еще и их пользоваться алтарем, но этим алтарем они управлять не смогут. Однако это касается только этого алтаря. Им, кроме всего этого, и человек похлопал по списку рун, выведенному в центр, будет передан дар создания алтаря. И если такое произойдет, то вот тут и сейчас Степ показал в правый верхний угол, появится еще один ряд рун. Не знаю, кто это будет, но он будет должен его запомнить. Именно так он сможет превратить любой предмет в настоящий алтарь, и сделать это он сможет лишь единожды. Потом не сдвинуть, не переместить его он никуда не сможет. А потому каждый свой шаг ему или ей потребуется продумывать наперед. Вы, к сожалению, лишены этого выбора. Ведь первый алтарь уже создан. Но в будущем, я думаю, такое может произойти. И еще, и парень посмотрел на них, право управлять своим алтарем вы можете передать своему приемнику. Делается это так, и он написал достаточно простую процедуру. Понятно, обе слушающие Степа жрицы кивнули в ответ. Ну, тогда это, пожалуй, и все, что я хотел вам сказать. После чего он посмотрел на очень уж серьезную и слишком уж собранную девочку. Рила, вот именно это ты и Тара должны будете делать в будущем, и расшифровывать тем, кто сам не сможет прочесть или понять того, что тут написано. Женщина посмотрела на свою внучку, а потом вгляделась в глаза стоящему напротив них парню и произнесла: «Мы все поняли. Степ, это действительно гораздо больше того, что ты обещал сделать. Но дав все это, ты так и не изменил платы», и Тара указала на надпись, «Тебе действительно ничего не нужно». Жрица этого просто не могла понять. Боги должны желать того, чтобы им поклонялись. Но стоящий напротив нее очень странный и совершенно какой-то не такой бог, вообще, был абсолютно равнодушен ко всему этому. И именно это выделяло его на фоне всех других, тех, кого она встретила за свою долгую жизнь. Ну, парень усмехнулся, кое-что мне необходимо, но как бы это корыстно или обидно ни прозвучало, к вам это не имеет совершенно никакого отношения. Так что поэтому мне хватит именно того, что я и попросил. Тара еще раз склонила голову. Спасибо, как когда-то давно, произнесла она, а потом и сама шагнула к алтарю, стоящему на невысоком пьедестале. Сейчас пришла именно ее очередь принести клятву и принять тот дар, что выпадет именно ей. Глава 29. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Храм на старом кладбище. Уже под утро. Мда. Ночка была та еще. Тут, в храме, не хватало места для того, чтобы разместить всех, кто пришел, а главное, потом и прошел ритуал. И поэтому мне к тому же пришлось поработать еще и обычным грузчиком, перетаскивая бесчувственные и ослабленные тушки к нам в особняк. Хорошо, что сюда ближе к полуночи прибыли тролли и вампиры, которых мы потом и подрядили под это дело. Честно говоря, не думал, что получившийся ритуал принятия дара будет настолько выматывающим для людей. На фоне Тары и Рилы, которым я помог, даже и не думал, что моя помощь окажется настолько существенной. Этого заметно не было, но когда его прошли первые вампиры, то тут и правда сложилось впечатление, что из тех, в буквальном смысле этого слова, выжили всю жизнь и жизненную энергию. И как я понял, связано это было с тем, что в первую очередь производился этап преобразования их ментоинформационного поля. Эту зависимость я ранее не рассматривал, хоть и предполагал, что именно этот процесс и будет самым энергоемким и энергозатратным. Однако, как выяснилось чуть позже, если ранее кто-то проходил на островах ритуал принятия силы, то и изменения, вносимые в их ментоинформационную матрицу, были менее значимыми, и энергии это требовало гораздо, гораздо меньше. Ну а тем, кто никогда не проходил подобного ритуала, пришлось в полной мере ощутить на себе все прелести преобразования, и тут таких было большинство. А я то еще удивлялся, Почему это в Тару пришлось энергии вливать гораздо больше, чем в ее внучку? Но были и те, кто все-таки прошел всю процедуру относительно нормально. Интересно, какой в них самих этот объем накопленной ментальной энергии? И это были Клания, ее сестра Килания, Стира, ну никак я не мог назвать ее матерью девушки, которая фактически была старше ее самой, и мой маленький архидемон, Лост. Им я лишь немного помог, восполнив через алтарь часть их энергии. Для других моих друзей пришлось полностью взять на себя контроль прохождения ритуала. Особенно это касалось детей. Оказалось, что так даже проще работать, передавая энергию не напрямую в само преобразуемое поле, тогда были значительные ее потери в момент процесса преобразования, а дополняя энергией сам модуль преобразования в алтаре, и тогда затраты на преобразование были оптимальные. Бралось именно столько, сколько и потребуется. Жаль, что я сразу не сообразил работать именно таким способом и уже хотел доработать алтарь, но потом решил, что лучше пусть и правда, люди платят хоть какую-то цену за принятие моего дара, хотя бы такую эфемерную, как временная слабость. Ну, а вообще, я был согласен с тем, что и те, кто мне дорог, пришли сейчас сюда. С ними я хотел поговорить сам и чуть позже, для того чтобы предложить пройти ритуал инициации, если им это будет необходимо, завтра или уже когда все закончатся. Но они сами каким-то образом прознали об этом, и есть у меня подозрение, что тут не обошлось без Тары, которая пару раз отлучалась в особняк. А потому еще до того, как сюда начали подходить все остальные, в храм пришли и все мои друзья, включая тех вампиров, что сейчас несли стражу и присутствовали в особняке. Тем более и те, кого они призваны были охранять, всей толпой переместились сюда. Так что практика у Тары и Рилы по проведению ритуала началась задолго до полуночи, что меня в общем-то полностью устроило. Иначе для всех бы, если бы они разом подошли сюда, мы бы инициацию провести, просто-напросто, не успели. Ну, а если говорить о том, что произошло. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, наш особняк. Прошлый вечер, Тирия сидела в обеденной зале и смотрела на девушек, расположившихся напротив нее. Тут, конечно, сейчас собрались и все остальные, вон в уголке играет Лост, с сестрой Клани, вон сидит ее отец с Каром и братом Килы. Эти, как обычно, обсуждают будущее их предприятия. Магическая школа, очень большое начинание, но пока все идет хорошо. Вон и орки что-то обсуждают между собой, однако этим больше интересна школа наемников и та работенка, которую им еще подберет Степ. А последний, они особо не распространялись, но именно после нее, стало все еще только сложнее. Нет, пока не думать об этом, остановила себя девушка, и вновь вернулась к тем, кто находился тут в зале. Не хватало тут только Тары с ее внучкой, но они были чем-то заняты в храме. Их об этом попросил Степ. Не было и самого Степа, но где был тот и чем занимался, не мог сказать никто. Было вообще непонятно, а тут ли он, в городе или нет. Тирии иногда казалось, что он будто исчезает и через некоторое время появляется вновь. И это было неудивительно, если вспомнить о том, кем он все-таки был на самом деле. Опять одернула себя молодая эльфийка. Слишком часто ее мысли возвращались к тому, кто исплотил вокруг себя столь странную и неоднозначную компанию. Эльфы, орки, вампиры, да еще и фири. Ведь и подруга Тары обещала подойти сюда чуть позже, но уж тут никакого интереса к ее Степу не было. Эта женщина явно положила глаз на парга. Моему, вдруг осознала свою мысль девушка, ведь я, и правда, считаю его своим. Раньше она переживала насчет Килы, но тогда она оказалась не права. Ее подруге их странный знакомый был интересен не больше, чем и любой другой, до последнего времени. Сейчас же ее интерес был более явно обозначен. Правда, и сама Кила пока не была готова признать этого, но Тирия часто замечала ее очень уж задумчивые взгляды, задерживающиеся на Степе. Вот и сейчас она посмотрела на свою подругу, которая о чем-то разговаривает с одним из вампиров, телохранителей. На этом месте девушка запнулась и посмотрела опять на сидящих напротив нее девушек. Клани и Стира. Почему? Почему все так повернулось? В нем же нет ничего особенного, он не красавец, обычная и ничем не примечательная личность. Так почему вас всех так тянет к нему? Почему? И девушка задумчивым взглядом осмотрела тех, кто был рядом с нею, наверное, потому же, что и меня, мысленно прошептала она. Она никак не ожидала оказаться в настолько запутанном и глупом положении. У Степы, оказывается, есть не только она, не только начавшая проявлять к нему пока и неявный, но уже заметный интерес Кила, но и эта вампирша, и она не просто кто-то, а его жена. И ладно бы все было именно так, как он говорил, что для той это мало что значит и это лишь пустая формальность. Но молодая эльфийка каким-то своим женским чутьем на уровне подсознания понимала, что тут будет все еще запутаннее, чем есть сейчас. Однако все стало еще сложнее, когда он вернулся и объявилась эта вторая девушка, Стира. Кто она, Тирия так этого и не поняла. Однако Клания ее однажды назвала своей матерью, но как такое может быть? Ведь та была явно младше нее, это то уж Тирия проверить могла.